или мертвый пепел, перестала интересоваться окружающим. Все ее внимание сосредоточилось на воспитании сына и на служении родителям покойного мужа. В свободное время она вместе со служанками занималась вышиванием или читала вслух. Таким образом, Дай Юй, хотя и жила здесь как гостья, сестры относились к ней по-дружески, и ей оставалось беспокоиться только о своем престарелом отце. Теперь вернемся к Дзя Юй Цуню, который, как говорилось выше, получил назначение и отправился к месту службы. Едва он прибыл в Интяньфу и вступил в должность, как в суд на рассмотрение поступила жалоба. Две семьи оспаривали покупку одной служанки. Ни одна сторона не желала уступать, благодаря чему дело дошло до убийства. Дзя Юй Цунь немедленно распорядился арестовать истца и доставить к нему на допрос. «Убит был мой хозяин», — говорил истец. «В тот день он купил себе девочку, вовсе не предполагая, что покупает ее у торговца живым товаром, который похитил ее с целью продажи. Торговец получил с нас деньги, и мой молодой хозяин сказал, что третий день будет счастливым, и тогда он введет девочку в дом. За это время торговец вторично продал девочку в семью Сюэ. Мы об этом узнали, бросились искать продавца, чтобы отнять у него купленную нами девочку. К несчастью, семья Сюэ принадлежит к числу цзиньлинских деспотов, пользуется огромным влиянием, и когда мы пришли, толпа здоровенных слуг набросилась на моего хозяина и избила его так, что он вскоре умер. Убийцы, хозяин и слуги его скрылись бесследно. Осталось лишь несколько человек, совершенно непричастных к делу. Целый год я подавал жалобы, но никто не пожелал заняться их рассмотрением. Прошу вас, уважаемый господин начальник, сделайте доброе дело, арестуйте злодеев. Я до конца дней своих буду благодарить вас за великую милость. Как это так? Возмутился Дзя Юй Цунь, выслушав его. Убили человека и безнаказанно сбежали. Неужели никого не задержали? Он тотчас же распорядился выдать доверительную бирку на право ареста и послать служителей суда, чтобы те немедленно взяли под стражу семью убийцы и учинили допрос под пыткой. Но неожиданно Дзя Юй Цунь заметил, что стоящий у стола привратник глазами делает ему знак не торопиться. В голове Дзя Юй Цуня мелькнуло подозрение, и он остановился. Покинув зал и пройдя в потайную комнату, он отпустил слуг, оставив при себе только привратника. Когда все ушли, привратник приблизился к нему, спросил, как его здоровье, и с улыбкой сказал: «Прошло уже почти 9 лет, как вы начали подниматься по служебной лестнице, господин. Наверное, вы меня забыли». «Лицо твое кажется мне знакомым», — произнес Дзя Юй Цунь. «Только не могу припомнить, где мы с тобой встречались». «Неужели вы забыли родные места, господин?» — снова улыбнулся привратник. «Вы не помните, как жили в храме Хулумяо 9 лет назад?» Только сейчас у Дзя Юй Цуня в памяти всплыли события тех дней. Привратник оказался маленьким послушником из храма Хулумяо. После пожара, оставшись без крова, он принялся размышлять, как бы полегче заработать на пропитание. Когда ему стало невмоготу терпеть холод и стужу, он, живя во дворе храма, отпустил себе волосы и поступил привратником в Ямынь. Однако Дзя Юй Цунь и подумать не мог, что это тот самый послушник. «Так вот в чем дело!» — воскликнул.